По подворным обходам я уже по горло находился. Местные жители нас в штыки принимают, совсем не помогают, а даже противодействуют. Не только больных прячут, но и умерших тайно по ночам хоронят или на улице подбрасывают. Не один десяток таких уже пришлось нам с городской территории убрать. Еще и доктора местные дровишек в топку подбрасывают. Начали они чумных в порядке частной практики за большие деньги лечить, жадность их обуяла. Нам о больных не сообщают, толку от их лечения никакого нет, только от заболевших окружающие заражаются. Изоляция, изоляция и еще раз изоляция. Так Николай Иванович каждый день повторяет. За поступившими в изолятор строго следить. Убегают ведь, несмотря на свое состояние, как только умудряются. Это я о том, как в других местах было. Доктор Николаев уже не на первом очаге, знает, что говорит. Так я и начал работать в изоляторе. За время эпидемии через него прошли сотни контактировавших с больными чумой. Сами китайцы и монголы в изолятор не шли, их приходилось доставлять полиции. Как только местные не хитрили с нами. Как сейчас я помню один такой случай. У не совсем бедной женщины от чумы умер муж, а чтобы избежать изоляции, труп его она выбросила и за деньги наняла постороннего мужчину играть роль ее мужа. Но вскоре и он умер по той же причине. После этого она у меня в изоляторе и оказалась. Было и другое. Зажиточные китайцы из Ванимя при выявлении в их семьях чумы нанимали бедняков и отправляли их вместо себя в изолятор срок отбывать. При повторных обходах их вместо изолятора обнаруживали у себя дома и силой тащили ко мне. При этом, они еще орали и искренне возмущались, что здесь уже вместо них находятся другие люди, а они хотят остаться дома. Они где уже у входа в дом повесили сеточку из травы и чума туда не войдет. Кроме сеточек были еще и какие-то чудодейственные тряпочки, но я в такие подробности не вдавался, не до этого мне было. «У вас просто образцовый изолятор, Александр Ильич, ни одного побега», – хвалил меня Николаев. «Все отлично организовано. Немного изменилась ситуация после того, как после положенного срока я стал выпускать изолированных по домам. Местное население поняло, что я их в изоляторе не мертвлю, а даже вполне сносно кормлю, а при поступлении они у меня как мандарины в ванне моются и чистую одежду получают. Полиции уже не стало необходимости вмешиваться». А получив направление, люди уже сами ко мне приходили. Так я первый раз и поработал в противоэпидемическом отряде, в обследовательном, как его майор Петров назвал. Не знаю, официальным ли был данный термин, но многие наши другие отряды так называли. Вспышку чумы мы загасили, и китайские товарищи были нам очень благодарны. Боялись они, что болезнь с гражданского населения на армию Северо-Восточного административного комитета, созданного Коммунистической партией Китая, перекинется. Николаев, когда со мной прощался, меня уже отпустили обратно для работы в медицинском складе, сказал, что кроме медицинской, мы выполнили очень важную политическую задачу. Успешная ликвидация чумы в так называемых освобожденных районах Китая способствует росту репутации СССР у местного населения и укрепляет его доверие к новой коммунистической власти. Китай, наш сосед и союзник. Смотрите, Александр Ильич, как американцы себя вести стали. Нам сейчас с Китаем дружить надо. Мы им сейчас поможем, а потом и они нам подсобят. Вносим мы в настоящее время свой вклад в большую политику. Прав был Николай Иванович, много чего разного между Китаем и нами еще будет, но пришло время и встали мы спиной к спине. Хотя, с китайцами всегда ухо надо держать востро, больше на себя надеяться. Верно говорите, Николай Иванович. А что другое я мог сказать? После возвращения к майору Петрову, мне вскоре присвоили очередное воинское звание. Стал старший лейтенант Котов А. И. капитаном медицинской службы. Да, на нашем складе оказалось кое-что очень ценное для СССР, и мне было поручено готовить его отправку к нам через границу. Пакуйте хорошо. Дорогой ничего не должно быть испорчено. По 10 раз за день напоминал мне майор. Я занимался упаковкой. А в моей голове вертелись слова Николая Ивановича. «Вы еще молодой, Александр Ильич, о высшем медицинском образовании не думали? Ваши отчеты о работе изолятора хоть сейчас в научные статьи вставляй. Имеется у вас склонность к обобщению и анализу материала, умеете вы и выводы делать. Получите высшее медицинское образование и милости просим к нам, в военно-медицинскую науку. Данное направление сейчас – одно из немногих, что хорошо ресурсами обеспечивается. При наличии светлой головы горы можно свернуть. А, что, Были у меня дома определенные задумки и наработки на стыке медицины и лепидоптерологии. Однако, работа по камуфляжу в последние годы их в сторону отодвинула. Все, что по камуфлированию было достигнуто, здесь уже внедрено. Получилось просто замечательно, тысячи и тысячи жизней спасены, а сколько их еще будет сохранено. Можно в новой жизни и на стыке лепидоптерологии и медицины поработать. Тем более, что подобного препарата здесь нет, его и дома опять же не имеется. А я, сделаю. Осталось только демобилизоваться. Кстати, если в 34-м году заочное высшее медицинское образование было в СССР отменено, то заочное фармацевтическое осталось. Это если у меня что-то с демобилизацией в ближайшее время не получится. Можно ведь и по такому пути пойти. А, что, тоже вариант. Глава 36 опять. На помощь братскому народу. Новый, 46-й год, я встретил в Маньчжурии. Кое-кто, наверное, мне даже бы и позавидовал. Вот ведь за границей живет. Для простых граждан СССР после окончания войны за пределами страны оказаться – редкость и привилегия. Чаще всего там сейчас советские граждане в составе вооруженных сил появляются, а потом до конца своей жизни об этом вспоминают. Вот где, побывал и виды повидал. Ну, а менее удачливые его с открытым ртом слушают. Наши войска из Китая в большинстве своем были уже выведены, а к маю 46-го их уже там почти не осталось. Меня же, как петуха пил, а все из-за места службы. СССР арендовал у близких по убеждениям китайских товарищей Квантунскую область, а медицинский склад, при котором я числился, был расположен под Порт-Артуром. Если кто в школе географию изучал, тот знает, что данный город как раз там и находится. Демобилизация меня тоже не касалась. Демобилизуют того, кто был мобилизован, то есть срочную службу уже прошел, состоял в запасе, а возникла необходимость, его и мобилизовали. Меня призвали при достижении установленного законом возраста. Пусть я и воевал, и в действующей армии находился, но действительная служба мне начала засчитываться только с 45-го года, с того времени, когда мы всех победили. Таким образом, служить срочную я еще только-только начал, и тянуть мне ее, как тому медному котелку, про который в пословице говорится. Это как раз про меня слова: сядь, жопу прижми, сиди и не петюкай. Чем тебе нехорошая служба, в тепле, сухости и при казенном имуществе? Я и служил. Наш склад реорганизовали в транзитный, из других в него медицинские материальные ценности привозили, формировали установленную партию, а затем она шла в СССР. Работы мне хватало, некогда было голову поднять. Я уже, грешным делом, даже подумывать начал, что неплохо бы куда-то в командировку смотаться, хоть на ту же эпидемию. Представьте себе, людям горя пожелал. Грех это, даже думать про такое, грех. И, как накаркал, в 47-м в северо-восточном Китае началась крупная эпидемия чумы. В это время там полным ходом уже шла гражданская война между китайскими коммунистами и гоминьдановским правительством. Северо-восточный административный комитет обратился в очередной раз за помощью к СССР, но ситуация-то уже была совершенно иная. Раньше китайским товарищам могли наши военные врачи помощь оказать, а сейчас уже договор подписан между СССР и Китайской республикой о невмешательстве во внутренние дела друг друга. Тут и вспомнили в СССР, что у нас свой СОК КП имеется, который считается общественной организацией и является членом Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Вот через него и были направлены в Маньчжурию противоэпидемические отряды. Один из них и возглавлял доктор Николаев, под началом которого я уже работал на эпидемии чумы в Ваньме. Для всего мира отряды были краснокрестные, а вот их состав формировался уже по нашему собственному усмотрению. На складе, где проходила моя служба, я с Николаевым и встретился. Он приехал для получения медицинских препаратов, а этим я как раз и заведовал. «Здравствуйте, Александр Ильич», — улыбнулся мне Николаев. «Смотри, помнит. Добрый день, Николай Иванович. Рад снова вас видеть». Слово за слово, и я оказался в его отряде. Как уж там это документально было оформлено, я не знаю. «Временно отпускаю, вы, там побыстрее. Одна нога здесь, другая, там», — хмуро напутствовал меня мой начальник-фармаколог. «Есть», — ответил я по-военному. На этот раз у Николаева на меня была возложена прививочная работа. Китайцев много, а нас мало. Пахали мы свою пашенку с утра и до самой полуночи. В подробности вдаваться не буду, но поставленные перед нами задачи мы выполнили. В благодарность за оказанную помощь правительство освобожденного района вручило личному составу нашего отряда Красное Знамя, каждому, по грамоте, а кое-кому, медали. Я тоже попал в число тех, кому китайская медаль грудь украсила. Во, теперь я имею и иностранную награду. А, что, заслужил. Не зря я здесь оказался, в который уже раз сколько людей спас. Кстати, в последнее время на меня медали как дождь с неба сыпались. В 46-м мне вручили медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., а в нынешнем, 47-м, еще одну, за победу над Японией. Последняя что-то задержалась, но ладно, пусть чуть позже, но нашла героя. Одно неприятно, что с самого начала 48-го года все выплаты за ордена и медали отменяются. Еще и нельзя будет орденоносцам бесплатно ездить по железнодорожным и водным путям сообщения, а кроме этого, всем награжденным на трамвае. Да, тут понять государство можно, тяжело после войны, много чего необходимо восстанавливать. Глава 37 спокойной службы не получилось. Тяжело стране, немало чего в ходе войны оказалось разрушено, в том числе многие фармацевтические производства. Медицинского имущества не хватает, поэтому трофейное с большим удовольствием используется. Причем, как в армии, так и в гражданском здравоохранении. В 45-м в Маньчжурии, когда меня из танкового батальона как репку выдернули, было создано два десятка трофейных команд для сбора японских медикаментов, перевязочного материала и тому подобного, что мы у Квантунской армии захватывали. Я оказался не исключением. В этих отрядах почти 100 офицеров медицинской службы было задействовано и более 200 рядовых и сержантов. Собирали и вывозили в СССР медицинское имущество тогда сотнями вагонов. Особо много чего прибрали в районах Харбина, Чинчуня, Мугдина и Далиня. Сейчас почти все такие отряды уже расформированы, а я так на медицинском складе и задержался. Участвую в хранении особо востребованных лекарственных средств, а что имеется в относительном достатке, мы отпускаем сейчас уже для лечения местного гражданского населения, Народно-освободительной армии Китая и японских военнопленных. Именно уже НАК. В 46-м китайские коммунисты поменяли название своим вооруженным силам и стали называть их Народно-освободительной армией Китая. Да, дела. Кто бы мне дома сказал, что буду я нести ответственность за хранение сразу нескольких тонн опиума, никогда не поверил. Сейчас же это для меня обыденная реальность. Только с одного из японских медицинских складов трофейная группа сразу как-то 8 тонн опиума изъяла, доставила их к нам, а от нас он уже в СССР пойдет для переработки. Некоторое время назад в разговоре с майором Петровым, я обмолвился о том, что как один из вариантов своего будущего, рассматриваю получение высшего фармацевтического образования в заочной форме. Правильно, правильно, Александр Ильич, оживился мой непосредственный начальник. Двумя руками поддерживаю такое начинание. Даже могу помочь с поступлением. Так интересно, в чем же может мне такая помощь заключаться? Оказывается, в своем прошлом, работая в фармацевтическом высшем учебном заведении, майор имел отношение к организации приема на обучение. Я могу коллегам написать, и мне необходимые книги для подготовки сюда вышлют, пояснил мне Петров степень участия в моей судьбе. Ну, а я уже грешным делом подумал, что он меня в химии или еще в чем натаскивать для экзамена будет. Главное, образование будет по нашему профилю службы. Поднял вверх указательный палец своей правой руки майор. Стране сейчас очень нужны грамотные офицеры. Пока я с Николаевым чуму ликвидировал, заказанные учебники пришли. Можно было начинать сдувать пыль с мозгов, которая там за время одной и второй моих войн накопилась. Эх, грехи наши тяжкие. Почему в моей здешней жизни то яма, то канава? Может, в прошлой я всю свою долю удачи уже использовал? Месяцы я над книгами не просидел, как меня в Цзимусы перевели. Вроде так правильно название этого города произносится. Тут тыловая база НАК, а соответственно сюда от северного соседа бурным потоком поступает горючее, одежда, обувь, медикаменты и все другое необходимое. Сам СССР на голодном пайке сидит, а с КПК делится. Причем, многим, безвозмездно. Здесь, на берегу Сунгари, и будет протекать моя дальнейшая служба. Где? Официально, опять же на медскладе. 4. Я полевая армия НАК сейчас в южные районы страны довольно уверенно движется, а там, малярия. Китай нужных медикаментов не производит, Вот СССР данную армию ими и снабжает. По бумагам, я, на складе гвоздями прибит. Где нахожусь в реальности, замнем для ясности. Про 8 тонн опиума, не выдумка автора, такая информация имеется в одном из источников, который был использован при написании данной главы. Глава 38. Встреча с подполковником Черновым. На моих глазах творилась история. Непосредственно в боях я не участвовал, но о том, что происходило, знал. НАЭК на глазах превращалась в настоящую армию с авиацией, артиллерией, танками. Как мне позднее стало известно, технику из моего бывшего танкового батальона китайским товарищам так и не передали. Обучили на ней будущих китайских танкистов, а потом батальон вернулся в СССР. Скорее всего, обиделись тогда на нас коммунисты, но что уж теперь. Интенданты о многом осведомлены, гораздо больше во многих отношениях, чем те офицеры, что непосредственно на фронте ротами и батальонами командуют. Умея свести даже отдельные факты в более-менее полную картину и проанализировать ее, я пришел к выводу, что очень-очень не все японские трофеи мы КПК в Маньчжурии в 45-м передали, а в большом количестве к себе вывезли, пару лет хранили в складских комплексах, не утилизировали и не продали, хотя было кому. Спрос на оружие, пусть бывшие в употреблении, был огромный. Тут не о чукче-эскимосском конфликте 47-го года речь, а об индопакистанских столкновениях, гражданской войне в Греции, первой арабо-израильской войне. Восстания, перевороты, военные столкновения вспыхивали то там, то тут на планете беспрерывно. Сейчас эти трофеи шли обратно в Маньчжурию для НАЭК. Я могу и ошибаться, человеку это свойственно, но в текущий момент думал именно так. Передавала наша страна КПК и кое-какую советскую технику. У меня глаза на лоб полезли, когда я здесь Т-34 увидел. Немного их было, но все же, тылы за наступающей армией движутся, так и я за хэйлунцзянцами следовал. Среди населения Китая кого только нет, а 4 я полевая армия НАЭК в своем большинстве как раз из хэйлунцзянцев и состояла. Впрочем, откуда другим-то людям для ее формирования взяться? Не из-под Пекина же. В марте 48-го именно этой армией был взят Сыпин. Без потерь не обошлось, было много раненых и спать мне было некогда. Медслужба без соответствующего обеспечения только добрым словом может помочь, а от этого, сами понимаете, толку мало. В ноябре того же года завершилась победой Ляшинская операция и была освобождена вся территория северо-востока. Противник потерял более 500 000 солдат и много техники. Ну, как много, это по их меркам. Тут у той и другой сторон, участвующих в гражданской войне, соотношение между танками и живой силой, совершенно другое, чем у нас в Великой Отечественной было. Мало тут танков, да и те, что у коммунистов, что у гоминдановцев, японские, далеко не самые лучшие. Все мои задумки о высшем образовании и разработке лекарственного препарата были отложены в дальний ящик. Не до того сейчас, гора с горой не сходится, а вот здесь, в Китае, я знакомого летчика встретил. Был он сбит над нашими позициями в 44-м и к нам в Митсанбат попал. Там я с ним и познакомился. Эвакуировать его в глубокий тыл не требовалось, так он до возвращения в строй у нас и находился. Коллеги-летуны, извините за просторечие, его к себе хотели забрать, но в нашем Митсанбате у него любовь случилась, после чего Василия Чернова от нас было ломом не выкорчевать. Нет, свое лечение он не затягивал, выписался как положено в срок, но никуда в другое место для восстановления здоровья не перевелся. Тут, гляжу, знакомое лицо. Летчик, тоже лоб морщит, вспоминает, где он этого явно русского парня, то есть меня, в форме НАЭК видел. Да я, это, я, Василий, Саня, раскинул руки в стороны летчик. Оказался он тут в составе советских советников, помогающих НАЭК. Если прямо сказать, никому он ничего здесь не советовал. Как летал, так и летать продолжал, совершал боевые вылеты. Как сам, это уже был вопрос ко мне. По-всякому, я рассказал старому знакомцу о своем житье. Да, ты, что, целый медицинский капитан и в интендантах, удивился подполковник Чернов. Всякую работу надо делать, в моем голосе все же проскользнула грустинка и Василий это заметил. Слушай, давай я тебя к себе заберу, смогу договориться. Ну, как обычно. Через свата, брата и друга сердечного у нас можно любое дело провернуть. К нам в медслужбу пойдешь, с твоим-то опытом на складе пылиться. Подполковник начал мне рисовать перспективы. Да, точнее не скажешь, а Вася-то уже герой Советского Союза. Нет, я в герои не рвусь, но все же, подумай. сейчас спешу, а, ты меня найди. Как дома говорили, подполковник Чернов мне свои координаты оставил, хотя сейчас, когда армия КПК наступает, они могут быстро поменяться. Ежели чего, найду. Думай быстрей, не тяни. Ну, до скорого. Чернова ждал Виллис. Он в него сел и уехал. Я на месте остался. Закурил. Подумал. А, может, мне и правда, к летчикам, все равно, еще и следующий год в Китае гражданская война продлится, а только потом уже Гоминьдан на остров отступит. Дату победы Мао Цзэдуна я знал еще из своей прошлой жизни. Глава 39 про красную кнопку. Явился, не запылился. Такими словами встретил меня подполковник Чернов. Не запылился. Как же, грязный как черт. Я уже думал, что ты куда потерялся. Скалится, а еще герой Советского Союза. Посерьезнее таким людям надо себя вести. Прибыл в ваше распоряжение, товарищ подполковник, отрапортовал я. В палатке у Василия сидели незнакомые мне офицеры, все в орденах, а кто знает, как в их присутствии себя вести надо. Спаситель мой, кивнул на меня подполковник. В 44-м я у него в медсанбате был. Ну, допустим, спасали его другие. Не надо мне чужие заслуги причислять. Я только немного поучаствовал. Что долго добирался? Был задан мне очередной вопрос. Долго? Как уж получилось. Тут для меня отдельного транспорта нет. Пришлось на перекладных, когда и просто в кузове полуторки. Поэтому, мне сейчас помыться бы очень не помешало. Чернов с ухмылкой посмотрел на мой чемодан. Совсем небольшой, потертый. Что-то у интенданта Добрата маловато, снова перешел подполковник на шутливый тон. Сидящие в палатке тоже начали улыбаться. Во, веселятся. Дождутся они у меня ведерной скипидарной клизмы с битым стеклом. Ваня, проводи товарища капитана к месту его дислокации, а потом сразу в баню, сказано было уже совершенно серьезно молоденькому старшему лейтенанту. Впрочем, молоденький-то он молоденький, а на груди такие ордена позвякивают. Есть. Тут же вскочил со своего места старший лейтенант и указал мне на выход из палатки. К Ермакову его, не перепутай, сказано это было Черновым, когда мы уже выходили. Ну, сказать нечего. Баня у летчиков была отменная, сборно-разборная, но жар держала. Похоже, она у них в постоянной готовности находится, вот и хорошо. В Пугаче я русскую баню полюбил. Она у нас там хоть и в землянке была, но можно было до раковой красноты напариться. После бани, сразу к командиру, проинструктировал меня еще дорогой вместо принятия гигиенических процедур старший лейтенант. Он вас ждать будет. Василий меня и правда ждал. Даже стол у него был накрыт. Садись. Сегодня погода нелетная, а завтра такую же обещают. Немного и примем со свиданицем. Кто бы отказался? Я, ни в коем разе. Делу, время, потехе, час. Да первый подполковник меня в курс дела ввел. Цели моей деятельности и задачи обрисовал. Ну, я же не первый день при комбайне. Я еще на своем складе, пока перевода ожидал, со всем нужным познакомился. Составил представление, чем мне придется заниматься. Приняли по первой. Плотно закусили. Я-то с дороги, мог сейчас целого слона съесть. Слонятиной меня подполковник не угощал, у него другого много всего было. Хорошо летчики живут, но завидовать тут им в отношении питания нечего. Заслуживают. Заслуживают, и еще как. За первая и вторая легко пошла. После нее мы общих знакомых вспомнили. Василий про военврача спросил, который его оперировал. Убили. Совсем незадолго до победы, не обрадовал его я. Да, хороший мужик был. Нахмурился Чернов. Третья была у нас завершающей. Пусть погода и нелетная, но всякое может случиться. Закурили. Причем, не прямо в палатке, а на воздух вышли. Там ничего нового не было, как моросило, как и моросило, не сильнее и не меньше. Дурит погода, поделился со мной своими мыслями Чернов. Дурит, разделил его мнение я. Для поднятия настроения я решил анекдот рассказать. Помнил его еще оттуда, из дома. Он как раз в тему, про летчиков. Правда, про вьетнамских, но переиначить их в китайских труда мне не составило. Вот и попал товарищ Ли в такую ситуацию. Совсем дожимает его гоминьдановец. Тут он и вспомнил слова советского летчика-инструктора, что «нажми де на вот эту красную кнопку, когда тебе совсем худо будет», травил я бородатый анекдот, но здесь, похоже, его еще слыхом не слыхивали. Чернов меня внимательно слушает, любит он такое. Нажал товарищ Ли на красную кнопку, а тут из-за бронеспинки сиденья его чья-то рука по плечу и хлопает. Чернов уголком рта дернул, видно, я что-то не так в самолете назвал. «Ну, мне простительно, я же по медицинской части. Подвинься-ка, узкоглазенький». Хриплым, не своим голосом, выдал я приказ советского летчика китайскому товарищу по оружию. У Чернова чуть папироса изо рта не выпала. Ржал он, как табун лошадей. «Подвинься, подвинься, узкоглазенький». Понравился по самое не могу Василию мой анекдот. Просмеявшись, а я, как нормальный человек, от Чернова эмоциями заразился, мы еще по одной приняли, закусили и разошлись. Может, за ночь все же дождевые тучки раздует, тогда летать надо будет, а не на аэродроме штаны просиживать. Враг КПК еще крепок и надо союзникам помогать. Так оно и случилось. Глава 41. День на полетах. Утром по всему аэродрому, то, там, то, тут, хохотали. Всем, рассказанный мной Чернову, анекдот нравился. Вроде, ничего в нем особенного и нет, а летчикам и нелетчикам он очень по душе пришелся. «Еще такие знаешь?» – пытал меня Василий. «Давай, рассказывай». «Нет, не знаю». «Отстань», – отмахивался я от него. «Не нравилось мне это веселье. Еще Санькина бабушка в Пугаче говорила, что если сильно весел будешь, скоро и слезки покатятся. Не надо нам слезок. Вот, никак не надо». К обеду распогодилось и начались боевые вылеты. 4 и краткая полевая армия на Аксии час в провинции Гуйчжоу наступала, и ей помощь с воздуха очень сильно требовалась. Только бы все вернулись, только бы моя помощь никому не потребовалась. Я сидел под навесом на краю взлетной полосы и немного робел. А, что, несколько лет я в интендантах числился и никому медицинской помощи не оказывал. В любой профессии постоянная практика требуется, иначе быстро квалификацию теряешь. Вот и наши начали возвращаться. Первый. Отлично. К самолету боец из БАЭ бегом помчался. Что-то случилось. Нет, вот и летчик показался. Живехонек-здоровехонек. Это, наверное, техник или механик сейчас у приземлившегося самолета. Что-то ему на крыло летчик показывает. Вот и второй самолет в небе показался. Зашел на посадку ровненько, а затем и по взлетке как по ниточке покатился. Тут тоже моя помощь, похоже, не требуется. Вот, всегда бы так, третий, четвертый. Всего должно вернуться 6, еще 2 самолета в небе, в том числе Василия. Где они? Вылетали все одновременно, 4 самолета уже вернулись, а 2, нет. В разные места у них задания были. Понятное дело, меня об этом никто в курс не вводит. Спросить? Нет, не буду. Скажут еще, что не в свое дело лезу. Может, об этом и совсем нельзя спрашивать, может, это примета плохая. Когда я у танкистов служил, сколько у них всяких разных хиток было. Хитка – это вятское словечко. Ну, типа обряд, действие против вредоносных сил, против чертей всяких, кикимор. Немцы – это самые что ни на есть вредоносные силы, вот против них хитки и были. Что-то можно было делать, а что-то нельзя, иначе беда будет. Например, женщин в танк пускать, бабам даже к танку нельзя прикасаться. После этого, жди плохого. Или, нельзя тушить ногой тлеющий окурок. Наступишь сапогом на горящий табак, скоро твой танк подожгут. Кто-то из танкистов не снимал вещей с убитых, иные считали проклятым число 13. У многих талисманы были. Потерять его, к смерти. Как-то я одного нашего механика-водителя встретил. Грустного-грустного. «Что такое, Петра?» – спросил его. «Я с первых дней войны в танке», – мотнул головой танкист. 5 машин уже поменял. Конец мне сегодня, и точка. Потерял я свой талисман. Так и вышло. Сгорел он в этот день в танке. Чтобы все хорошо было, с танком здоровались. Некоторые даже гладили его по броне. Немцы. У них опять же приметы были. Правда, странные. Считалось к добру по коровьей лепешке проехать. Это мне один из наших танкистов рассказывал. Тут уж, хочешь, верь, хочешь, не верь. Как со всем этим у летчиков, я пока не знаю. Вот и спросить про Чернова боюсь. Вдруг, какой обычай нарушу. Потом с меня же голову и снимут. Как говорится, в каждой избушке, свои погремушки. Потом уже я узнал, что у пилотов заведено перед вылетом не бриться. Побрился, верная смерть. Или, в бой идти в той форме, в которой выжил в самой безнадежной ситуации. Были пилоты, которые даже летом в счастливых зимних комбинезонах летали. Еще перед вылетом чем-то менялись с товарищем, который на земле оставался. Верили, что если в этот день смерть тебе на роду написана, не случится ее, ведь товарищ твой взял частичку твоей судьбы. Я сидел молчком и прислушивался к бубнению в наземной командной радиостанции. Никто не нервничал, все шло штатно. Тут и 2 наших самолета в небе показались. Слава тебе, Господи! Глава 41. Каждому свое. как там в песне поется, а, по долинам и по взгорьям. Так вот, четыре я полевая армия наак по ним самыми двигалась вперед, шаг за шагом удаляясь от Шэньхайгуань, по-нашему, от восточной заставы Великой Китайской стены. Хэйлунцзянцы все больше своими ножками к победе шагали, а соколы Василия Чернова им с неба помогали, совершали в Китайской народно-освободительной войне огромные и незабываемые подвиги. Я тоже принимал в этом участие, оказывал медицинскую помощь, когда это требовалось. Звезды не гасил и не зажигал, планеты с их орбит не сталкивал, царство-государство для себя не завоевывал, жил жизнью страны, а раньше, деревни Пугач, где непонятно как оказался, в третьей по счету войне принимал участие. Как там, войны меняются, а солдаты остаются все те же, что-то сегодня меня на песни потянуло, и, к чему бы это, лично я нескольких германцев жизни лишил, а еще сколько их укокали те бойцы, в спасении которых я участие принимал, много, очень много, да, камуфляж еще усовершенствовал, опять же, серьезный вклад в победу, нашу победу, Александр Ильич, приготовьтесь, так, у кого-то из наших проблема, приласкал их вражина, врачей на нашем аэродроме нет, я, хоть и капитан медицинской службы, а все же, фельдшер по полученному образованию, ну, плюс еще война, она много значит, думаете, в медсанбатах у операционных столов в моей прежней танковой бригаде стояли сплошь хирурги, ничего подобного, и вчерашние терапевты, и педиатры, и гинекологи, потребовалось, и научились многому, я пока вполне справляюсь, если раненый в небе летчик смог свой самолет на аэродром посадить, то моей квалификации хватало, ежели у него было серьезное ранение, то, как правило, с боевого вылета он и не возвращался. Ну, а повязку наложить для остановки кровотечения, провести иммобилизацию, на это меня хорошо учили. Понятно, что если нужно осколок извлечь, то мое дело, до госпиталя раненого довести, поддерживая дорогой его жизнедеятельность. Так что, тянул я свою лямку успешно, Пашинку пахал глубоко и ровно, даже какую-то китайскую медаль получил, если правильно понял, знамя Мао Цзэдуна. Наградная система у китайцев сейчас крайне путанная. Может, не то что дивизия, но даже и полк свою медаль учредить. Ну, а про военный округ нечего и говорить. Моя награда учреждена 4 армией. Это тебе не хухры-мухры. Да, названия наград очень уж тут красивые. Медаль авангарда Железной армии, медаль Красного Знамени, медаль боевого героя, образцовый герой. Как, хватит, что за хрень с медалями мне в голову лезет, вон, уже наш самолет в небе показался, дымит, как садиться будет, на взлетно-посадочной полосе машину мотало, один раз, в самом начале, она даже как бы немного подпрыгнула, пилоты бы об этом совсем по-иному сказали, но я, к летному составу не отношусь, мля, это же Ваня, тот молоденький старлей, что мне мое койко-место показал по прибытию, на лице, кровь, на правом плече, та же картина, из самолета сам пытается на землю спуститься, помогите ему, крикнул я подбегавшим к дымящейся машине, не стану вдаваться в подробности, но все было не так и страшно, у самолета же, действительно, как потом техники сказали, проблемы были большие, через неделю старший лейтенант уже по нашему расположению расхаживал, правда, бинтами на буйной голове был украшен, так и было, день шел за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем. Вот уже июнь мы освободили. Да, мы. Я тоже принял участие. Немного уже осталось, Саня. Победим и домой, размечтался Чернов. Он уже полковник и дважды герой, однако, навоевался. Пора бы, поддержал его я. Как не пора, на дворе уже 49-е и все здесь должно скоро закончиться победой КПК. Это, если я что-то не путаю. Глава 42 опять, монах, собирайся, в Бипин полетим. Чернов подмигнул мне и потер рука об руку. Куда? В Бипин. А, в Пекин. Никак я к этим местным названиям не привыкну. А я-то там зачем? Слова Василия для меня явились большой новостью. Я знал, что несколько человек из наших полетят в Пекин на празднование победы над Гоминьданом, но никак не думал, что и я такой чести удостоюсь. Ладно тебе, я сказал, полетишь, значит, полетишь. С полковником спорить не приходится. Как он скажет, так и будет, да я и не особо сопротивлялся, такое событие два раза не бывает, не получилось у меня в Берлине победу отпраздновать, далеко от него я был, так хоть в Пекине отмечусь, когда летим, уточнил я, собраться еще надо, что тебе собираться? Как сам говоришь, шнурки погладил и готов. Да, насорил я здесь устойчивыми домашними словосочетаниями. Шнурки погладить, только одно из них. Есть и другие, такого же рода. Шнурки мне гладить не надо, у сапог их нет. Завтра в 7:00, при полном параде. Китайскую медаль не забудь. Ну, при параде, так при параде. По здравому рассуждению, это правильно. Ну, что советских военнослужащих пригласить? Мы здорово КПК помогли. В 47-м кто правильным китайцам свой плечо подставил? Мы, кто же еще? Когда тогда активные боевые действия КПК против Гоминдана начались? Последние здорово коммунистам по зубам вдарили, даже их столицу город Яньинь захватили. Мао Цзэдуну и всему военному командованию коммунистов пришлось спешно Яньинь покидать. По сути, бежать. Тут СССР и протянул руку помощи. Пусть Гоминдан США и поддерживали, снабжали его и жареным, и пареным, за два года сражений ситуация совсем другой стала. Где-то в начале апреля 49-го мы аэродром почти и не покидали. Чего сидим, кого ждем? Поинтересовался я тогда у Чернова. Коммунисты с Гоминданом переговоры ведут. Полковник был осведомленнее меня и смог ответить на заданный вопрос. Что там и как, я не знаю, но договориться у высоких переговаривающихся сторон не получилось. Гоминдановцы дверью хлопнули и переговоры прекратились. Последнюю декаду апреля наши летчики как носки пидаренные работали. НАК форсировал Янцзы, и мы коммунистическим китайцам головы прикрывали. Вскоре от гоминдановцев была очищена вся континентальная часть Китая, кроме Тибета, и они бежали на остров Тайвань, под защиту вооруженных сил США. Сейчас, последние числа сентября, а 1 октября Чернов, я и еще несколько летчиков должны в Бипине быть. Именно, несколько. Самых опытных летчиков полковник с собой не взял. Причем, они гораздо достойнее были на площади Тяньаньмэнь оказаться, чем те, кто в настоящий момент находился вместе со мной в самолете. Мало ли чего, ответ Василия, почему так, мне был весьма неопределенен. Страхуется командир. Вдруг, вражины с Тайваня налет задумают устроить, испортить задумают нам праздник. Народу в Пекине было черным черно, особенно много военных, вроде и праздник, но одеты все бедновато. Страна досталась Мао совсем нищая, предел мечтаний простого китайца, чашка риса из общего котла. На фоне всеобщей серости особенно ярко выделяются красные флаги, какие-то алые полотнища с иероглифами. Что хоть там написано-то? Кивнул на одно такое я Чернову. Спроси, что полегче. Хмыкнул тот. Абракадабра какая-то. Может, нас приветствуют? Пошутил я. Три раза, протянул полковник. Скажи спасибо, что пригласили. Чего-то я не знаю. Ну, видно, мне не положено. Не желает Мао признаваться в помощи от СССР, замалчивает наш вклад, считает эту гражданскую войну сугубо внутренним делом, а мы тут, сбоку припека. Тут я чуть не споткнулся. Монах, тот самый, которого я уже видел. Никто его не видел, а я видел. Стоит среди толпы, на меня пристально смотрит. Что-то только губами шевелит. Но что, мне не слышно. Далеконько я от него, между нами люди, галдеж стоит неимоверный. Китайцы между собой не тихо разговаривают. Привычка у них такая. Смотри, толкнул я в бок Чернова. Что, монах? Какой монах? Одни солдаты кругом. Где какого монаха ты, Александр, увидел? Да, вот, прямо. Тычу пальцем в монаха я Василию. Котов, ты, на солнышке не перегрелся? Нет там никакого монаха. Полковник на меня, как на придурка смотрит. Как нет? Вон он. Да вот же. Я повернул голову к Чернову, а сам на монаха продолжаю некультурно пальцем указывать. Да, где? Мля. На том месте, где только что стоял монах, одни бойцы на с красными флагами топчутся. Привиделось? От радости присутствия на мероприятии крыша поехала, тихо шифером шурша. Василий, получается так, об этом же подумал и опять заимствованными у меня словечками выразился. Ушел куда-то, захлопал глазами я. Ну, и мы тогда пошли. Похлопал меня по плечу Чернов. Глава 43. Я, Мао Цзэдуна, видел. Китаец, сопровождавший нас, уже давно нетерпеливо перетаптывался на месте. Услышав слова полковника, он даже просветлел лицом. Пойдемте. «Пойдемте», на довольно чистом русском языке сказал он и, то и дело оглядываясь, следуем ли мы за ним, зашагал в одному ему известном направлении. Тяньаньмэнь кишела народом. Как бы у нас сказали, яблоку некуда было упасть. Военные и гражданские с какими-то повязками на рукавах пропускали нашу группу без слов, и вскоре мы оказались на отведенном нам месте. «Стоим тут», Потыкал пальцем себе под ноги китаец. Я осмотрелся. Справа и слева русские лица. Чернов здоровался с ему знакомыми. Кому-то только кивал, некоторым и пожал руки. Где-то, еще далеко, справа от нас, начал подниматься над площадью гул людских голосов. Отдельных слов было не слышно, да я все равно выкрикиваемого бы и не понял. Волна звуков приближалась и приближалась. «Смотри, Мао Цзэдун!» — крикнул мне почти в ухо Чернов. «Вот, теперь и я могу сказать, что всемирно известно китайского лидера собственными глазами видел, не только на рисунках и фотографиях». Справа и слева от группы советских советников кричали, махали руками, а мы стояли как оловянные солдатики, чуть ли не по стойке смирно. Люди, заполнявшие площадь Тяньаньмэнь, никак не успокаивались. У меня уже от всего этого в ушах начало побаливать. Наконец, стало относительно тихо. Мао что-то начал говорить. Наш сопровождающий даже на цыпочки привстал. Видно, так ему лучше слышно. Нам-то он почему не переводит? Думает, что если сам Мао говорит, то всем народам мира это понятно. Провозглашено образование Китайской Народной Республики, наконец-то сподобился отделить нас информацией представленный к нам представитель братского народа. Во, событие. Кстати, СССР первый это новое государство признает. Это я еще из дома помню. Мао Цзэдун закончил говорить. На площади опять все разом закричали. Точно, оглохнем. Повертел головой по сторонам Чернов. Я был с ним совершенно согласен. Тут Мао Цзэдун начал поднимать флаг. Мля, знал бы, в уши ваты натолкал. Точно, лечить их после всего этого придется. Флаг затрепетал на ветру и народ на площади запел. Пели с душой и эмоции окружавших меня китайцев просто разрывали на части. Слов я не понимал, но хотелось идти куда-то вперед. Даже не идти, а бежать, разить врагов и без остатка вливаться в счастливое светлое будущее. Могли бы и нам листочки со словами раздать. Я бы тоже присоединился сейчас к гражданам новой страны, спел с ними с превеликим удовольствием. Потом, после Мао, еще кто-то говорил, но наш сопровождающий переводчик на радостях совсем про нас забыл и только кричал что-то со всеми своими, а мы как балбешки на чужом празднике стояли. Так, а кормить-то нас здесь будут? Торжественное мероприятие продолжалось уже довольно долго и никак не завершалось. Далее был еще парад, а за ним, когда уже темнеть начало, салют. Предусмотрительный Чернов время от времени свою правую руку в карман галифе засовывал, что-то оттуда извлекал и в рот прятал. А мне, толкнул я его в бок. Тут же я стал обладателем маленького сухарика. Эх, как там бабушка Саньки в Пугаче говорила, хлеб свой, тогда хоть у папа стой, так, кажется, народ с площади все не расходился. Наконец, наш китаец подошел к полковнику, что-то сказал ему и мы, проталкиваясь сквозь толпу, куда-то двинулись. Вообще, здесь, во второй моей жизни, меня все время куда-то вели, что-то мне приказывали, поручали, самостоятельности у меня почти не было. Еще и за порученное строго спрашивали. Ну, время такое. Пока я так невесело рассуждал на голодный желудок, мы подошли к автомобилю. Есть, сейчас поедем. Принимающая сторона банкет устраивает, обрадовал Чернов меня и стоящих сейчас рядом со мной летчиков. Наконец-то, ехали мы довольно долго, но все когда-то кончается. В зале уже были те же, что рядом с нами на Тяньаньмэнь стояли. Похоже, что мы сюда последними прибыли. Видно, советских военных советников решили в отдельные места не растаскивать, а всех вместе ужином угостить. Присутствовали и представители от КПК и НАК, но не самых высоких рангов. Впрочем, какая мне разница? О, пельмени! У меня даже в животе заурчало. К этому любимому мною блюду прилагалась еще и водочка. Причем, не местная, а наша родненькая в до боли знакомых бутылках. Что, из СССР на праздник ее специально доставили? Да сколько же говорить-то речи можно? Пора бы и поесть. Наконец, речи завершились и все собравшиеся принялись за угощение. Что, теперь скоро домой? После третьей спросил я Василия. Кто куда, а ты, Саня, в субординатуру. Куда, в субординатуру, совсем не понял. Для полноты картины, тут, в зале, оставалось только монаху появиться. Тогда бы уж точно, все для меня совсем непонятно стало. Глава 44. Нас ждут великие дела. В субординатуру, у меня от неожиданности даже пельмень в пищеводе колом встал. Хорошо еще, не в то горло не пошел. Пришлось без всякого тоста рюмку водки замахнуть. Протолкнуть китайское угощение в желудок. Чернов из-за этого на меня осуждающе покосился. В субординатуру, Какая мне субординатура? С каких таких щей? Дома, в студенчестве я не только с сачком за бабочками бегал. Случалось, и в компаниях за столом посиживать. В том числе с ребятами и девицами из меда. Парни там шебутные, а девчонки самые красивые. Отсюда я и знаю, что такое субординатура. Они там у себя, в медицинском институте, допустим, на лечебном факультете, 5 лет все одинаково учатся, а затем их уже на потоки делит. Кто хирургом желает стать, год субординатуру по хирургии проходит, кто терапевтом, терапевтическую субординатуру, своя субординатура и у будущих акушеров-гинекологов. Всех труднее попасть на хирургическую. Не знаю, как сейчас, но раньше так было. То есть субординатура – это этап получения высшего медицинского образования. А, может, здесь не так? Другой смысл это слово тут имеет? Я начал вертеть головой по сторонам. Во, повезло. Незнакомый майор медицинской службы как раз из-за стола встал и папиросу пальцами разминает. В гостях у китайцев за банкетным столом он посчитал несообразным курить, на воздух выйти желает. Я ему и компанию составлю, заодно и о субординатуре спрошу, с чем тут ее едят. Вот, так и есть. Майор несколько удивленно на меня посмотрел, но все же разъяснил, что в военное время в госпиталях, если докторов не хватает, то фельдшеров, а иногда и медицинских сестер, это, когда уже совсем край, субординаторами ставит. Ну, как бы они временно врачей заменяют, занимаются лечением раненых под контролем доктора. В тыловом эвакогоспитале на 1000 коек у нас как-то всего 3 врача осталось, так вот мы 2 фельдшеров и опытную медсестру в субординаторы перевели. А, что, делать-то было? Пыхнул он папиросой. Тут коллегу качнуло, но на ногах он удержался. Майор уже хорошо на грудь принял, но все же был удивлен моим вопросом. Надеюсь, он сегодня в усмерть нарежется и о нашем разговоре помнить не будет. Иначе, придут за мной уже завтра как за парагвайским шпионом. А как, реалий советской жизни не знает, значит шпионы есть. Я зацепился за слова майора о военном времени. А, какое у нас, военнослужащих из СССР в Китае, оно сейчас. Вроде всех мы уже, и германцев, и японцев, победили, а в Китае, гражданская война. Сами они промеж себя бьются. Впрочем, уже побились и КПК верх взяла. Гоминьдан у себя на Тайване сидит, американцами прикрывается. Однако это сама КПК свою победу провозгласила. Тайванцы с ней не согласны. Гоминьдан на международной арене до сих пор представителем Китая признают. СССР же официально ни с кем не воюет. Значит, время у меня не военное. Может, на мой счет где-то ошиблись. Я сейчас капитан медицинской службы, по-старому, военврач 3-го ранга. Теперь, правда, такого уже звания нет. Вот, может и подумал кто-то, что я доктор, а не фельдшер. Ввело мое звание в заблуждение. Его-то я, будучи на интендантской службе, получил, хоть и на медскладе. Все равно ничего не стыкуется. Да и хрен с ним. Пойду вот купить, а по ходу дела у Чернова что-то еще попробую узнать. Куда тебя черти унесли? Василий меня уже потерял. Я показал жестом, что перекурить отходил. Садись, ешь, пей. Полковник уже говорил рубленными короткими фразами. Ну, все с тобой, Василий, понятно. За что хоть меня в субординатуру? Время-то теперь мирное, вооруженные информацией майора. Начал я из-под колоть Чернова. Мирное, хмыкнул полковник. Сегодня, мирное, завтра, военное. Ну-ка, ну-ка, про какое такое военное Василий речь заводит? Подучишься, все больше пользы от тебя будет. Покачал пальцем в воздухе Чернов. Кому? Да хоть бы и мне, улыбнулся полковник. Ждут нас, Саня, великие дела. Опять без тоста, я сам себе налил в рюмку водки и выпил ее, никого не дожидаясь. Великие дела, вот оно, как, когда хоть они начнутся. Повернул я свое лицо к полковнику. Скоро, брат, совсем скоро. Чернов, как и не пил, раз и со мной рядом сидел совершенно трезвый человек. Глава 45. Моя субординатура. На следующий день после провозглашения КНР СССР признал это государство. Был самым первым, впереди планеты всей. Буквально через сутки, уже 4 октября, новую страну признала Народная Республика Болгария, 5 октября, Румынская Народная Республика, 6 октября, как будто плотину прорвало, КНР признали Венгерская Народная Республика, Корейская Народно-Демократическая Республика и Чехословацкая Республика. Далее, Республика Польша, Монгольская Народная Республика, а там и восточные немцы подтянулись, Народная Республика Албания. Китайская республика на Тайване коммунистический Китай не желала признавать. На всех трибунах островитяне заявляли, что именно они и являются законными правителями всего Китая, а Мао Цзэдун сам что-то там незаконное напровозглашал. «Мне же было не до большой политики, я учился. Прикрепили меня к нашему военному госпиталю и принялись гонять в хвост и в гриву, словно у меня спецординатура перед командировкой в какую-то дальнюю экзотическую жаркую страну. Вот, я опять домашними терминами начал разбрасываться из своего студенческого и не очень прошлого. Ординатуру, тогда, в далекие 80-е, мои знакомые молодые доктора проходили уже после интернатуры. Интернатура – это год работы после получения диплома врача, но, в дипломе у них было записано, лечебное дело, а не конкретно, терапевт, хирург или еще кто-то. Вот, чтобы этими полноценными специалистами стать и иметь соответствующий документ, где указано, что ты акушер-гинеколог, хирург, терапевт, они год в больницах интернатуру и проходили. Затем, несколько лет, как правило в сельском районе по распределению работали, а уже после этого, при наличии светлой головы и кое-что уже умеющих рук, поступали в двухгодичную ординатуру. Меня же сейчас в этой пресловутой местной интернатуре словно хотели в мастера на все руки превратить. Я же фельдшер, напоминал ваш покорный слуга своим истязателям, но они и бровью не вели. Ничего, трудно в ученье, легко в гробу. У врачей юмор специфический, не всем понятный и приятный. Осваивай, Саша, осваивай, все пригодится, учись, пока мы живы. Это и подобное я почти каждый день слышал. Я и осваивал, бинтовал, иммобилизировал, проводил первичную хирургическую обработку ран. Да-да, хоть КПК свою победу и на весь мир провозгласила, но на этом гражданская война с Гоминданом не закончилась. Везли к нам в госпиталь раненых, везли. В госпитале сейчас я и жил. Когда не учился, то ассистировал на операциях. В морге осваивал простейшие оперативные вмешательства. Законно все это, допустимо, разрешено нормативными документами, что, меня в составе космической экспедиции куда-то собираются отправить. Так, не летают здесь еще в космос. Как наши новогодние праздники прошли, я и не заметил. У китайцев свой Новый год, я сейчас не про него. В середине января в госпитале полковник Чернов нарисовался. Как тут мой? Словно о каком-то своем рабе поинтересовался он у начальника хирургического отделения. «Старается», — коротко прозвучало в ответ. «Вы его побольше гоняйте», — дал рекомендацию в отношении меня полковник. «Куда уж больше, сил моих и так нет. Ты, тут давай, не раскисай». Это уже мне было этим же добрым человеком сказано. «Есть». Я встал по стойке смирно. «Александр, не дуркуй», — нахмурился полковник. «Времени на подготовку у тебя остается немного. Скоро я тебя заберу». «Заберу? Скоро? Куда?» Эти вопросы я задать не успел. Чернов погрозил мне пальцем и в сопровождении начальника отделения покинул ординаторскую. Что мне оставалось? Учиться, учиться и еще раз учиться, как завещал вождь мирового пролетариата. Глава 46. Я напрягаю память. Куда же Василий Чернов меня забрать собирается? Причем, скоро. Что там у нас дома в 50-м году случилось? Сколько раз я уже здесь себя ругал, поедом ел, что в свое время мало обращал внимания на такой образовательный предмет, как история. История – это серьезно. Тут тебе не за бабочками с сачком бегать. Надо при ее изучении не только даты запоминать, знать, когда и что случилось, но и понимать, зачем и почему это произошло. Ну, и к чему это привело. Да уж, 50-й год. Что-то с военной авиацией связано. С Китаем, если я правильно помню, все более-менее уже утряслось. В Европе что-то? Нет, вроде. Тут, где-то рядом. Так, так, как, рядом? Что у нас рядом? А рядом у нас две Кореи. Корейская Народно-Демократическая Республика и Республика Корея. Одна, на севере, вторая, на юге корейского полуострова. В одной, Ким Ир Сен, в другой, Ли Сын Ман. Это сейчас в любой советской газете сообщается. СССР за северян, США за южан. Вот такой расклад. А, ведь точно, когда-то именно сейчас война между ними должна начаться. Эх, надо было учить историю. Я поднапряг мозги и вспомнил. Откуда-то из глубин подсознания, с самого донышка памяти всплыло, что 25 июня 50-го года две Кореи между собой воевать начнут. Вот они, выверты памяти. Ничего в ней не теряется, просто извлечь воспоминания надо научиться. Ну, спасибо тебе, Василий. Плакала моя демобилизация и возвращение из Китая в родные Палестины, а вместе с этим и скорая учеба в институте. Удружил Чернов, удружил. Сколько там они воевать будут? Я почесал затылок. Это помогает. Почешешь, и кровоснабжение головного мозга улучшается, соображать начинаешь лучше и вспоминать что-то тоже легче. Уф, вспомнил. 3 года, даже чуть с хвостиком. 3. У меня даже чуть дыхание не перехватило, а я уже планы своей дальнейшей жизни опять начал строить. Удружил Чернов, удружил. 3 войны прошел, а теперь, что, на 4-ю?